Накануне весь дом был вымыт, печи жарко истоплены, и в доме стало тепло, кроме залы, в которую, впрочем, никто и не входил до 9 дён. Чтение псалтыря продолжалось, и день и ночь уже в горнице дедушки, где он жил и скончался, пили чай, обедали и ужинали у бабушки, потому что это была самая большая комната после залы. Там же обыкновенно все сидели и разговаривали. Мать несколько дней не могла оправиться. Она по большей части сидела с нами в нашей светлой угольной комнате, которая, впрочем, была холоднее других, но мать захотела остаться в ней до нашего отъезда в Уфу, который был назначен через 9 дней. Как я ни был мал, но заметил, что моего отца все тетушки, особенно Татьяна Степановна, часто обнимали, целовали и говорили, что он один остался у них кормилец-защитник. Мать мою также очень ласкали. Тетушка Татьяна Степановна часто приходила к нам, чтобы матушке-сестрице не было скучно, и звала ее с собою, чтобы вместе поговорить о разных домашних делах. Но мать всегда отвечала, что не намерена мешаться в их семейные и домашние дела, что ее согласие тут не нужно, и что все зависит от матушки, то есть от свекрови ее. Возвращаясь с семейных совещаний, отец рассказывал матери, что покойный дедушка еще до нашего приезда отдал разные приказания бабушке. Назначил каждой дочери, кроме крестной матери моей, доброй Аксиньи Степанны, по одному семейству из дворовых, а для Татьяны Степанны приказал купить сторгованную землю у башкирцев и перевести туда 25 душ крестьян, которых назвал поименно. Сверх того роздал дочерям много хлеба и всякой домашней рухляди. Хоть батюшка мне ничего не говорил, а изволил только сказать: не оставь Танюшу и награди так же, как я наградил других сестер при замужестве, но я свято исполню все, что он приказывал матушке. Мать одобрила его намерение. Когда мой отец изъявил полное согласие на исполнение дедушкиной воли, то все благодарили его и низко кланялись. А Татьяна Степановна поклонилась даже в ноги. Она приходила также обнимать, целовать и благодарить мою мать, которая, однако, никаких благодарностей не принимала, и возражала, что это дело до нее вовсе не касается. Я замечал иногда, что Параша что-то шептала моей матери. Иногда она слушала ее, а всего чаще заставляла молчать и прогоняла. И что вот эта Параша, одевая меня, один раз мне сказала: «Да, вы тут сидите, а вас грабят». Я не понял и попросил объяснения. Параша отвечала: «Да вот сколько теперь батюшка-то ваш роздал крестьян, дворовых людей, всякого добра вашим тетушкам-то, а все понапрасну, они всклепали на покойника, они точно просили». Да дедушка отвечал: «Что брат Алеша даст, тем и будьте довольны. Никанорка, тонайчонок, все это своими ушами слышал, и все в доме это знают». Я плохо понимал, о чем шло дело. Это не произвело на меня никакого впечатления, но я, как и всегда, поспешил рассказать об этом матери. Она так рассердилась и так кричала на Парашу, так грозила ей, что я испугался. Параша плакала, просила прощения, валялась в ногах у моей матери, крестилась и божилась, что никогда вперед этого не будет. Мать сказала ей, что если еще раз что-нибудь такое случится, то она отошлет ее в Симбирское Багрово ходить за коровами. Как было мне жаль бедную Парашу! Как она жалобно на меня смотрела и как умоляла, чтобы я упросил маменьку простить ее! И я с жаром просил за Парашу, обвиняя себя, что подверг ее такому горю. Мать простила, но совсем тем выгнала вон из нашей комнаты свою любимую, приданную ей женщину, и не позволила ей показываться на глаза, пока ее не позовут. А мне она строго подтвердила, чтобы я никогда не слушал рассказы слуг и не верил им, и что все это выдумки Багровской дворни. Разумеется, что тогда никакое сомнение в справедливости слов матери не входило мне в голову. Только впоследствии понял я, за что мать сердилась на Парашу и отчего она хотела, чтобы я не знал печальной истины, которую мать знала очень хорошо. Понял также и то, для чего мать напрасно обвиняла Багровскую дворню, понял, что в этом случае дворня была выше некоторых своих господ.